Глава 48. Марк. После того, как состоялось слушание, на котором у нас появился шанс, реальный, а не мнимый, на то, что все в конечном итоге будет хорошо, я снова открыл папку, в которой были материалы дела, переданные мне в самом начале. Мне не давала покоя ситуация с диспетчерами в аэропорту Шереметьево. Обвинить их в том, что самолет был неисправен, невозможно. В том, что он упал и взорвался, тоже. Я еще раз внимательно вчитался в документы. Ввиду того, что на радарах самолет был обнаружен не сразу, а сигналов он не подавал, у диспетчера один, имена намеренно опущены, не хватило времени, чтобы развернуть другие рейсы и освободить полосу для воздушного судна авиакомпании Deutsche Airlines. Видео с камер наблюдения, изъятые из командно-пропускного пункта, отчетливо дают представление о том, что точка, обозначавшая разбившийся борт, подавала сигнал задолго до того, как ее заметили. Я потер переносицу. Что-то тут не то. До сегодняшнего дня я не обращал внимания на эти данные, однако сейчас меня это задело. Если самолет был на радарах у пропускного пункта, и они, не получив обратной связи, не попытались ничего сделать, то в факте свершившегося виноват не Том, не я, не техники, а диспетчера. Неисправность борта не означает неминуемую катастрофу, а неслаженная работа диспетчеров. Я снова углубился в чтение. Ввиду того, что связь с землей у борта номер 517 отсутствовала, навигация была неисправна, командир воздушного судна принял единственно верное решение о посадке самолета. Нехватка топлива не позволяла ему лететь на менее загруженный аэродром. Дальше было много текста о том, насколько я хороший пилот. Не хватало фотографий и грамот, и что я ни в чем не виноват. Благодаря слаженной работе диспетчера 1 и диспетчера 2 удалось избежать более масштабной катастрофы. Оперативное решение диспетчера 2 позволило самолету турецких авиалиний резко изменить курс, избежать столкновения и еще большего количества жертв. Все же разбираться во всех этих перипетиях должны специалисты. У меня было все просто. Я был в кабине пилота. Я виноват. Том считал иначе. Самолет не прошел проверку, значит, вина всецело лежит на нем. Техники виноваты, потому что не проверили самолет перед отправкой. А в конечном итоге оказывается, что диспетчер не обратил внимания, что на радаре есть борт, не подающий никаких сигналов и не дающий обратной связи. Я позвонил Тому. «Том, не занят?» «Нет. Что-то случилось?» Тревожный голос, который я постоянно слышал, когда кому-то звонил, иногда меня раздражал. Было ощущение, что раз я не могу ходить, то у меня обязательно должно что-то случиться. «Ничего», — поспешно ответил я. «Когда ты разбирался с материалами дела, тебе не показывали видео с камер наблюдения с командно-пропускного пункта Шереметьево?» «Нет. Я знаю, куда ты клонишь, Марк. Я тоже читал про диспетчеров, которые не заметили твой борт. Но уже наняли команду, которая сымитировала ситуацию, в которой диспетчер замечает ваш борт вовремя. Вы были слишком низко и все равно пропахали бы полосу. Только, скорее всего, носом». «Странно», — я задумчиво помолчал. «Мы при любых обстоятельствах должны были прилететь в Шереметьево. Значит, они ждали наш борт. Хорошо, мы не выходили на связь, но с радаров не пропадали же». «Проблема как раз в том, что пропадали. Вы появились на радаре незадолго до катастрофы. Потом снова пропали и появились. Марк, зачем ты снова копаешься в этом деле? Потому что ты сказал, что ты... Оставь мои проблемы мне». Мягко попросил Том. «Ты сделал то, что мог. Кейт нашла адвоката, а Густав Хорст даст в суде показания. Судя по тому, что он сказал... Проблемы с техническим обслуживанием самолета уходят в далекое прошлое». «Он согласился?» — неверяще переспросил я. «Я разговаривал с ним вчера по телефону. Встретимся с ним на днях. У него рак, и он действительно очень плох. Не возьмусь за предсказание продолжительности его жизни, но думаю, что осталось недолго. А потому его не смогут привлечь к ответственности. Он рассказал мне, что этот самолет должен был быть снят с рейсов еще тогда, в 1996 году, однако покупка нового самолета привела бы компанию к кризису. Тогда летали часто и много, износ был выше. В общем, они решили, что закроют документы, но забыли внести нужные данные в отчеты. Точнее, они просто не подумали, что когда-то кому-то эта информация окажется нужна. Но все тайное становится явным. Отчеты хранятся очень много лет, и у них слишком много копий. При желании докопаться до истины очень легко. «Значит, ты ни при чем? А ты?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ты чувствуешь себя виноватым?» Я поколебался, думая, как правильно ответить на этот вопрос. Вина, которая сопровождала меня несколько месяцев, безусловно, была не такой невыносимой. Однако она все еще была со мной. Умом я понимал, что прямой вины в случившемся у меня нет. Посадить самолет с топливом на нуле на полосу, на которой было еще два борта, без указаний диспетчеров, наверное, мог только великий человек. Я пока к таким не относился. Но в то же время я почему-то выжил, а другие нет. И осознание этого факта не давало мне покоя и по сей день. Возможно, если бы я погиб в тот день, если бы сейчас не разговаривал с Томом, все было бы по-другому. Не было бы прямого свидетеля произошедшего, и я был бы лишь одним из тех, кого жалели бы и вспоминали как человека, который в очередной раз совершил ошибку, не сумев спасти самолет и его пассажиров. Но жизнь была ко мне благосклонна. Она дала мне этот шанс. Явно не для того, чтобы до конца дней я винил себя в том, что случилось. А потому... Нет, Том, я больше не чувствую своей вины, как и не чувствую твоей. Сейчас мне кажется, что случилось то, что... случилось. Без причин или с ними. Исправить ничего нельзя. Вернуть тоже. Копаться в деле, безусловно, интересно. И я не могу себя остановить. Но думаю, что в случившемся виноваты все понемногу и никто конкретно. Слишком много «но» и слишком много «если бы». А я по-прежнему считаю, что прислушайся я к тебе в самом начале. Ты бы не сидел сейчас в этом дурацком кресле. Грустно сказал Том. Вообще-то я лежу на шикарном диване и смотрю фильм, заметил я. Ну ты же меня понял. Марк, не забивай сейчас голову этим. Кажется, что впереди еще много интересного. И это не последнее слушание. Занимайся личной жизнью. Восстанови и верни хотя бы ее. Уж тут у тебя все шансы. Кстати, что там с Кейт? Я не знаю, честно признался я. Но завтра мы с ней уезжаем в горы, чтобы обсудить все наши проблемы и недомолвки. Это не моя идея, а ее. Она забронировала какой-то домик, чтобы нам никто не мешал и не отвлекал. Нужна помощь. Вообще, надеюсь, что справлюсь сам. У меня не работают только ноги, но спасибо, что предложил, — хмыкнул я. Я имел в виду, нужна ли помощь, чтобы добраться. Мне кажется, я почувствовал, как он закатил глаза. Но спасибо, что ответил на вопрос, который мне было неудобно задать. Я рассмеялся. На душе было легко. Темнота, которая все это время окружала меня и тех, кто так или иначе со мной соприкасался, кажется, стала менее плотной. Со всех сторон пробивались лучики света, норовя развеять мрак и снова сделать жизнь яркой, наполнив ее красками. «Я понял тебя», — сказал я сквозь смех. «Жалко, что не увидел твоего лица, когда ты это услышал». «Это не смешно, Марк». Хотя и в его голосе звучал смех. «Я же абсолютно серьезно». «Честно говоря, я даже не думал, как туда доберусь. Мы с Кейт не договорились об этом, но думаю, что ехать нам стоит отдельно. Молчать в машине не выход, а разговаривать хочется в спокойной обстановке, а не тогда, когда женщина за рулем. Тем более, что мне понадобится помощь, чтобы выбраться из машины». Я задумался. Так что, пожалуй, я приму твою помощь. Отлично. Можем снова полететь. Боюсь, что сердце Кейт не выдержит, если она узнает, что на очередную с ней встречу я лечу на самолете. Давай выберем транспорт поближе к земле. Вот это да, присвистнул Том. Марк Вольфман выбрал между самолетом и машиной машину? Ты ли это? Сам в шоке. Но порой приходится подключать разум и выбирать то, что тебе не по душе. Не всегда же действовать лишь себе во благо. «Пожалуй, стоит себя ущипнуть, а то мне кажется, что я сплю», — откликнулся Том. «Так, давай свои предпочтения оставь при себе», — поморщился я. «Не хочу знать подробностей твоей интим. Даже не продолжай. Завтра заеду за тобой. Скинь мне адрес сообщений, чтобы я рассчитал время. И собери вещи. И хорошо подумай, что взять с собой. Договорились, со смешком сказал я, босс. Просто друг, Марк. Том отключил звонок. Не просто друг. Просто друг — это тот, кто поддержит. Кто поможет тогда, когда сможет. Тот, кто будет рядом. Том был не просто другом. Он оказался тем человеком, который был способен даже в темное время найти дорогу к свету. Он смог соединить в себе противоречивые черты. Назойливого и не всегда правильного руководителя и товарища, который не только не бросит в беде, но и разделит ее с тобой. Возможно, испытание, которое свалилось на меня, было дано для того, чтобы разобраться, что же все-таки в этой жизни важно. Возможно, наконец-то пришло время понять, что небо — не вся жизнь, а лишь ее часть. И далеко не самое важное. Нужно ли это небо, если ты остаешься один? Я открыл шкаф и достал сумку, в которую планировал сложить вещи. Помня, что погода в горах может преподнести сюрпризы, я вытащил теплую толстовку, из которой выпала какая-то бумажка. Опять? Но это был всего лишь чек. Чек из ювелирного магазина. И этот чек помог понять, какой шаг будет следующим.